Перо 15. Скотт. Мои челюсти были сжаты, а руки крепко держали руль. Ничего на этой поляне не было, и никакого дня рождения не существует. Скарлетт узнала слишком много о неземной жизни. Для нее это все легенды из книжек. Зачем я рассказал про Даспру? Не стоило болтать. Почему я открылся ей? Это неправильно. Почему я попросил меня обнять? Ах да, я ведь пытаюсь быть хорошим, чтобы заманить в свои сети. У меня неплохо получается. Скарлетт пропустила школу. Но этот небольшой шаг многое значит. Девушка сидела позади меня, явно нахмурившись. Наверное, внезапное окончание пикника ее удивило. Но что оставалось делать? Она задает слишком много вопросов. Какая, однако, любопытная у меня подопечная. Трасса была пуста. Мимо проехало не больше 5 машин. В школе уже заканчиваются занятия. Представляю, какое лицо было у Криса, когда он узнал, что Скарлетт прогуляла уроки ради меня. Что делать дальше? Нужно хорошенько подумать. Получилось ли у Криса заманить ее на светлую сторону? Или он еще ничего не предпринимал? Пока этот неудачник будет размышлять, как сделать все максимально правильно, Скарлетт начнет носить черную одежду и уходить из дому по вечерам. Влюбится в мой мотоцикл, который я взял вместо машины для нашей прогулки. Пусть автомобиль пылится в гараже. Сегодня мне нужны 2 колеса. Я сотворю из этой крошки злую стерву. От предвкушения я закусил губу. Не терпится вернуться в академию и пройти между учеников, которые будут восхищены тем, что сотворил Скотт Хэзэвэй всего за месяц на Земле. «Все нормально?» — спросил я у Скарлетт, которая продолжала витать в своих мыслях. Что именно ее беспокоит? Жаль, что сейчас, в эту секунду, ее разум для меня заблокирован. Но будь это что-то серьезное, серьга бы засветилась. «Да», — ответила она после минутного молчания. «Зачем она так много думает?» «Ты отвезешь меня домой?» «Сейчас? Нет. Куда бы отправиться еще? Чем больше времени мы будем проводить вместе, тем сильнее она начнет мне доверять. И, кажется, я уже знаю, каким будет мой следующий шаг. Она отдохнет от нас в этом дурацком заповеднике. А когда вернется, мы с Ангелом вновь нападем. У Скарлетт должно быть личное пространство, поэтому мы решили не ехать. Крис умеет убеждать учителей. Нет, если ты не возражаешь, я бы хотел побыть с тобой еще немного». Лицо Скарлетт вновь повеселело. «Конечно!» — воскликнула девушка, и я ухмыльнулся. «Скотт, я думала о легенде про бабочек и сарматов и поняла, что не слышала о Сандерсе. Это какой-то город?» «Вот черт! Я не могу ответить точно, так как сам до конца не понял. Может, это какое-то место?» Я пожал плечами. Нужно было срочно сменить тему. Она подбирается слишком близко. «Как думаешь, у ангелов и демонов есть имена?» «Ни у тех, ни у других нет имен. Некоторые выбирают человеческие псевдонимы. По крайней мере, я слышал об этом». «Ты так много знаешь? Тоже любишь истории про неземных существ?» «Да, это довольно интересно». «А ты веришь в ангелов и демонов?» — уже тише спросила девушка. Разговор принял вполне безобидный поворот. Поэтому я с облегчением выдохнул. «Нет», — уверенно выпалил я. «На самом деле, я мог бы сказать «да». Но зачем? С отрицательным ответом у нас будет больше общего. Ведь Скарлетт скептик». «Я тоже. Меня очень привлекают истории про падших ангелов и нефилимов». На последнем слове я вздрогнул. Кому нравится смешанная всеми ненавидимая раса? Почему именно они? «Не знаю. Может, потому что я много о них читала?» — пожала она плечами. «В Беверли-Хиллз слишком много пафоса», — прошептал я, когда мы въехали в самую шумную часть города и остановились на светофоре. «Я сама его не люблю». «Не хочешь покинуть его сегодня?» Мое предложение было вполне серьезным. «Что? Конечно нет. Дома надо быть в 8, а уже 6. При всем желании мы не успеем». Начала паниковать она, и мне захотелось шлепнуть по лбу себя, а потом ее. Ладно, тогда куда же мы двинем? Как бы сделать так, чтобы она стала немного... проще? Может, в кино? Неуверенно предложила Скарлетт. Почему бы и нет? Хотя я ненавижу фильмы и не смотрел их никогда. В Академии нет телевизоров, спутниковых антенн и прочего человеческого барахла. Где ближайший кинотеатр? После сеанса мы со Скарлетт вышли из кинотеатра с диким смехом. Комедия оказалась довольно неплохой. Хотя я почти ничего не понял. А экран был слишком большой, глаза разболелись. Скарлетт была довольна, и это главное. Надеюсь, так будет и дальше. По дороге домой Скарлетт периодически зевала. И казалось, что девушка вот-вот заснет. Удивительно, что в ней столько чистоты и света. Невозможно быть такой идеальной. Такое чувство, словно она купается каждый вечер в святой воде, смывая грехи, совершенные за день. Скарлетт никогда не поступала плохо по собственной воле. Только когда надавливал я. Впервые вижу такого необычного человека. Уже не терпится развлечься с плохой Скарлетт. Смогу ли я пробыть здесь хотя бы неделю после ее перевоплощения? Или Сати сразу вернет меня на небо? В любом случае, об этом думать пока рано. На земле еще много работы. С каждым днем тоска по дому угасает. Но мне по-прежнему не хватает Даспры. С ней бы мы перевернули этот жалкий и грязный городишко. Почему земля не может быть такой же чистой, как небо? Большинство людей — свиньи. В этом их проблема. Когда мы подъехали, Скарлетт заговорила. «Свет не горит. Видимо, Жасмин еще не вернулась». Она повернулась ко мне и улыбнулась. «Спасибо. Мне очень понравилось. Надеюсь, я скрасила твой день рождения». «Да, конечно. Я тоже очень доволен нашей прогулкой». «Я пойду?» Неуверенно сказала она. «Но раз тетя еще не пришла, зачем мне было отпускать подопечную? Посиди со мной, мы все-таки соседи. Я надеюсь, твоя тетушка не против парней?» Не хотелось использовать на ней принуждение. «Наоборот, она мечтает, чтобы у меня появились настоящие друзья». Девушка, нахмурившись, отвела взгляд, но потом вновь улыбнулась. «Вне зависимости от пола». «Значит, она не будет следить за мной, думая, что я опасен?» «Не знаю, почему я об этом заговорил. Просто пытался удержать Скарлетт». «Нет!» Она засмеялась. Неожиданно моя рука потянулась к девушке. И, притянув Скарлетт к себе, я заключил ее в объятия. «Это ничего не значит. Просто, знаете, если бы у вас появилась возможность... хотя бы раз в жизни прикоснуться к подопечной, которая не должна была вас даже видеть, вы бы использовали этот шанс. Не каждому демону дозволено вдохнуть аромат человека или прикоснуться к нему. Ангелы чувствуют собственные прикосновения. Демоны — нет. Ну и где справедливость? Зато мы можем оставлять поцелуй тьмы. Когда я перейду на следующий уровень... у меня появится такая мини-способность. Не терпится ее испробовать». «Скотт, вот теперь мне точно пора», — сказала Скарлетт, когда нас осветили фары автомобиля. «До завтра», — прошептал я. «Пока». «Ну что ж, приступим ко второму этапу». Когда я поднимался по лестнице в свою комнату, почувствовал что-то неладное. Запах. Он казался чертовски знакомым, но я никак не мог понять, кому он принадлежал. Арнат и Элизабет, скорее всего, уже спали, хотя стрелки на часах едва достигли 9. В любом случае, в доме было очень тихо. Я остановился в коридоре второго этажа и посмотрел в окно. Потом на каждую из дверей. «Что за черт?» Я заглянул в комнату Элизабет. Там было все нормально. Затем проверил спальню Арната и чуть не подпрыгнул от неожиданности. Около его кровати стояли ангелы и демоны смерти. Ноги подкосились, и я схватился за дверной косяк. «Скотт!» — произнес один из демонов. Мне никогда не доводилось видеть, как забирают чью-то душу. Но и сейчас они еще не приступили к процедуре. Мужчина перевернулся на другой бок, и все посмотрели на него. «Что ты здесь делаешь?» — спросил старый ангел в белой мантии. «Почему все высшие на небе носят ее?» «Живу!» — ответил я так, будто это был самый глупый вопрос в мире. «Я думал, что все оповещены о том, где мы с Крисом остановились. За нами должны следить. Что вы делаете? Вы же не хотите забрать его сейчас?» Я указал рукой на Орната. «Именно это мы и собираемся сделать», — наплевательски процедил самый молодой демон. «Порой меня раздражают даже свои. Я не позволю им забрать мужчину именно сейчас. Мне он нужен. Не знаю зачем, но нужен. Я не готов возиться с похоронами. А Элизабет слишком хрупкая и слабая. Только ее нытья мне не хватало. И так работы полно». «Нет, вы не можете сделать это, пока я на земле». Время остановилось, поэтому никто в доме не мог меня услышать. «Есть закон, Скотт. Его время пришло. И мы обязаны забрать Орната. По правилам саргасов и архангелов». Демоны начали раздражаться. «Скажите Сати, что мне некогда возиться с телом смертного. Дайте мне время выполнить задание. А когда я вернусь, можете делать что угодно», — грубо пояснил я. «Конечно же, нельзя так разговаривать с высшими. Но выбора не было». Где-то внутри ёкнула человеческая жалость к мужчине. Демоны и ангелы долго переговаривались между собой. «Они должны войти в мое положение. Должны помогать ученикам. Может, до них дойдет, что я все-таки подросток? Пускай я старше Криса на 2 года, мне 21, но мы на одном курсе. У демонов все немного иначе с возрастом. Но сейчас не об этом». «Хорошо». Наконец-то решили они. Я закрыл лицо руками, а потом запустил пальцы в волосы. «Черт возьми, повезло. А теперь расскажи, как ты здесь?» — попросил один демон и сел в кресло в углу. Время замерло на слишком долгий срок. Его нельзя останавливать больше, чем на 10 минут. Но, видимо, у начальства все опять же иначе. «Все в порядке?» — кратко ответил я, чтобы поскорее отмазаться. «С подопечной получается?» Я кивнул. «Идея Сати отправить тебя на землю слишком безумная и неправильная. Она соврала, что саргасы были согласны, но ее пощадили, потому что Сати незаменима, и ее муж имеет немалую власть. Я чувствовал, что добром все это не кончится. Скотт, если нужна помощь, ты знаешь, как нас позвать. Тебя отправили без подготовки, мол, выкарабкивайся сам. Но ты еще ребенок. Если бы не твои хитрости и ум, ситуация была бы намного плачевнее». «Мы следим за тобой и Крисом, поэтому не делайте ошибок», — сказал самый молодой и подмигнул. Я понял его намек. «Хорошо, поскорей бы они исчезли». «Нам пора, мы и так задержались. Надо оповестить саргасов об Орнате». Когда демоны растворились, я посмотрел на Орната. «Сегодня тебе чертовски повезло, старик», — прошептал я и направился к двери. Как его голос меня остановил. «Скотт, что ты здесь делаешь?» — прохрипел мужчина. «Ошибся дверью. Как ты себя чувствуешь?» «Сердце болело, но теперь полегчало. К черту, пойду выпью снотворного». Я ухмыльнулся. «Классный мужик. Спокойной ночи». Я думал, что запах был связан с приходом демонов и ангелов. Но он не пропал с их исчезновением. Что происходит? Нахмурившись и плюнув на все, я зашел в свою комнату. Включив свет, я подпрыгнул в немом крике. «Крис! Чтоб тебя черт побрал!» — выругался я, схватившись за сердце. «Какого лешего ты такой белый?» Оперевшись спиной от двери, тяжело дыша, я прикрыл глаза. «Я ангел, ты идиот!» — прошипел я и, указывая на него пальцем, направился к письменному столу. «Что ты забыл в моей спальне ночью?» 1-0. Тебе удалось сделать Скарлетт чуть злее. Поздравляю!» Он зааплодировал. «Я знаю, что шикарен, Но все же зачем ты пришел? Я сел на стол. Ты прав. Сразу к делу. Я хочу поехать в заповедник. Тут же выпалил он, и я бросил на него самый гневный из всех самых гневных взглядов. Мы же договорились. Зачем он пошел на попятную? Нет, учителя уже знают, что мы отказались. А нашей девочке нужно личное пространство. Мы и так не отходим от нее. Это ненормально. Она может запутаться, и мы оба проиграем. Если тебя не будет рядом хоть какое-то время, то не запутается. Злобно произнес Крис. Это нечестно. Я начал закипать. Ангелок хочет меня взбесить? Что ж, у него это отлично получается. Ты говоришь мне о честности? Сейчас не об этом. Я принялся усиленно массировать лоб. Как все сложно. Ладно, я подумаю. Крис поднялся с моей кровати и направился к выходу. Так хотелось схватить его за шиворот и ударить о стену, но я сдержался. Драка ничего не решить. Дверь закрылась. Я треснул кулаком о стол так, что на нем остались едва заметные трещины. Крис не просто так заявился сюда. Он что-то придумал. Что ж, у меня тоже есть план. И я начну реализовывать его прямо сейчас. Чертики внутри меня радостно заплясали. И я, схватив рюкзак, выбежал из дома. «Что ты здесь делаешь?» — удивилась Скарлетт. Смотревшись в лицо девушки, я заметил в нем печаль. Глаза немного припухли. Наверное, она плакала. «Ты плакала?» «Надо отложить дела на потом. Сейчас главное узнать, что произошло». «Все в порядке». Отмахнулась она, но голос за ее спиной открыл правду. «Скарлетт, вернись в дом сейчас же!» Жасмин подошла к нам, и при виде меня ее взгляд смягчился. «Здравствуй, Скотт!» «Не помню, представлялся ли я. Может, Скарлетт рассказывала про меня?» «Здравствуйте, Жасмин. Можно украсть вашу племянницу на часик? Мы будем здесь, на крыльце». Улыбнувшись как можно обаятельней, попросил я. «Прости, Скотт, но она под домашним арестом». Скарлетт опустила голову и шмыгнула носом. Жасмин услышала это и кинула на нее злобный взгляд. «Можно узнать, почему?» Я не собирался сдаваться и уходить ни с чем. Крис посмел дерзить мне. Пусть знает, что демоны не так просты. «Она прогуляла школу!» Девушка покачала головой, явно огорченная этим поступком. «Простите!» Я подошел к Жасмин и попытался поймать ее взгляд. «Скарлетт прогуляла занятия из-за меня. Сегодня мой день рождения, и мне было очень грустно и одиноко. Вы знаете историю моей семьи? Родители погибли в авиакатастрофе, а Скарлетт скрасила мою печаль. Вы ведь простите ее?» Последнее предложение я выделил. Жасмин несколько раз моргнула. «Ладно, так уж и быть. Вы можете посидеть возле дома». Она хлопнула себя по бедрам и, улыбнувшись, скрылась за входной дверью. Скарлетт удивленно смотрела на меня, и я мысленно ухмыльнулся. «Не надо благодарности, малышка». «Как тебе удалось?» Она взяла меня за руку и повела к качелям. «Не знаю, наверное, я ей понравился. Я ведь такой хорошенький». Лучше Скарлетт не знать, что ее любимая тетушка пережила первое в жизни принуждение. «Хм, может и так». Девушка сдвинула брови, потом пожала плечами и улыбнулась. «Так я правда симпатичный?» Мне очень хотелось поднять настроение подопечной. Ее опухшие глаза огорчали. Я сделал ошибку, когда помог ей. Высшие могут посчитать это принуждением в благих целях. Это будет катастрофой. Но сейчас мне глубоко плевать. Почему я не вправе ей помогать? Ведь если подопечные в опасности, мы должны их спасать. Мы должны указывать им худший путь, но не подвергать опасности. Если мы демоны, это не значит, что мы должны пакостить тем, кого искушаем, но в то же время оберегаем. Чуть улыбнувшись, Скарлетт смущенно опустила голову. Под светом фонаря было видно, как ее щеки покрылись легким румянцем. Довольно милая сцена, с учетом того, что я ненавижу сантименты. Спустя пару секунд, собравшись с мыслями, она серьезно спросила. Так зачем ты пришел так поздно? Я снял рюкзак и задумался. Его я взял на случай, если придется сказать, будто пришел за домашним заданием. Прости, что я тебя отвлек. Она меня перебила. Наоборот, ты меня буквально спас. Надеюсь, Жасмин действительно меня простит. Думаю, она бы поступила точно так же ради друга. Спасибо большое. Ты правда скрасила этот серый день. И мне очень жаль, что из-за меня тебе досталось. Перестань. Все прекрасно. Для меня этот день попал в список лучших. Прогулять школу было в новинку и... Девушка запнулась и начала стучать пальцами друг об друга, явно нервничая. Мне понравилось. В смысле, я не собираюсь больше пропускать уроки, но... В общем, это было круто. Я победно улыбнулся. Вот оно. Скарлетт входит во вкус. Разве не это счастье для демона? Мне на ум пришла безумная идея, и я смело ее озвучил. Ты была когда-нибудь в клубе? В ночном клубе? У нас на небе, в Сандерсе, есть клубы. Они, конечно же, не такие, как на Земле, но легкомысленных дьяволиц и небесных напитков там навалом. «Нет, мне же всего 17!» — воскликнула девушка. «Это не проблема, если ты будешь со мной», — подмигнул я. «Тебе ведь тоже 17?» Она сощурила глаза. «Ну ты ведь сама говорила, что я выгляжу старше». «Прости, но если я правильно поняла, и ты приглашаешь меня в клуб, то я вынуждена отказаться. Ты видел, какие проблемы появляются после моих необдуманных поступков». «Ладно, надо остановиться. Не то я вернусь на небо, оставив ей слишком много проблем. А это лишнее. Хорошо, так уж и быть. Но когда-нибудь она вновь меня перебила. Не люблю, когда мне не дают договорить. Но ей это простительно». «Да-да, я поняла». «Я пришел, чтобы взять домашнее задание. Ты наверняка его узнала?» Подразнивающим тоном заявил я. «Конечно, хотя одноклассники не хотели мне помогать. Не понимаю, почему они так меня ненавидят». «Это не так. Просто эти олухи слишком большого о себе мнения. Не переживай. Больше тебе не придется их о чем-либо просить. И поверь, однажды придет время, когда они начнут обращаться за помощью к тебе». «Мне это не нужно. Не хочу, чтобы кто-то жалел, что не общался со мной. Просто немного обидно». Она вновь опустила голову. Я погладил ее по плечу. Я рядом. И Крис. Напрягает меня этот парень. И Крис. Получив домашнее задание, которое я делать, конечно же, не собирался, я вернулся домой. Все спали и не заметили моего отсутствия. Я лежал на кровати и смотрел в потолок, подложив руки под голову. Земля не такое плохое место, как я думал. Но все же мне бы не хотелось тут жить. Слишком много безумия. Здесь многое дозволено. Нет, у демонов, конечно, тоже полно некультурщины. Но по сравнению с землей, небо — просто идеальное место. В школе девушки постоянно лезли из кожи вон, чтобы на них обратил внимание капитан футбольной команды. На земле это в порядке вещей? Очень много минусов, а плюсов почти нет. Но мне бы хотелось и в дальнейшем принимать человеческую форму, чтобы общаться со Скарлетт. Она действительно классная. С ней очень интересно. Встал я рано, в 4 утра. 2 часа сна, и я полон сил. Демоны спят меньше людей. Видимо, когда я стал получеловеком, эта способность сохранилась. Снова ужасный голод. Как только я принял душ и умылся, то решил посмотреть, что есть в холодильнике. Это довольно странно, но я надел ослепительно белые кроссовки, ибо черные начали рваться. Что за качество? Что еще непонятнее, я надел светлую футболку, которая неизвестно как появилась в моем шкафу. Я очень высокий, и рядом со мной Скарлетт кажется совсем малышкой. Почему я заговорил о росте? Да потому что он мне нравится. Крис худой, по крайней мере в моих глазах, и точно не выше меня. Разве не круто быть крупнее ангелочка? Надеюсь, сегодня он ничего не выкинет. Сидя за столом и поедая завтрак, я пытался разобраться, как работает телефон. Мне нужен этот кусок железа, чтобы общаться со Скарлетт. Буду надеяться, что в заповеднике есть связь, и подопечная сможет получать мои сообщения. Пусть меня не будет поблизости, но раз в два дня или сколько они там пробудут, можно же узнавать, как дела. Выйдя на улицу, я кинул рюкзак на заднее сиденье машины и направился к реке в одном из парков. Запрыгнув на капот, я принялся вглядываться в ровную водную гладь. «Скотт?» — позвал мелодичный голос. И я обернулся. «Линда?»